Вы слушали роман Евгения Федорова «Каменный пояс». Роман в трех книгах. Книга первая. Демидовы. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Февраль 2006 год.